Первое задание по линии военной разведки Леопольд Треппер Отто получил в декабре 1936 года. Его нелегально отправили в Бельгию, а затем во Францию с целью ликвидации последствий провала одного из звеньев советской военной разведки в Париже, который произошел в 1933 году, и освобождение из тюрьмы наших людей. В его функции входил также сбор доказательств о непричастности ФКП в работе советской разведки, в чем было заинтересовано руководство Коминтерна. Треппер успешно выполнил задание и в мае 1937 года вернулся в Москву. Во время этой командировки он проделал также большую работу по добыванию паспортов, необходимых для легализации советских разведчиков в зарубежных странах. В этих целях он воспользовался услугами своего старого знакомого Лео Гроссфогеля Андре, который ранее был связан с крупным дельцом по скупке и продаже паспортов Райхманом, фабрикант. Учитывая перспективность этой работы, которой центр придавал большое значение, в июле 1937 года он снова командируется в Бельгию с задачей организации прикрытия паспортного дела. Трепперу удалось завербовать Гроссфогеля, который договорился с Райхманом о постоянной работе по добыванию паспортов для советской разведки. В мае 1938 года Треппер вернулся в Москву и представил центру свой план создания в Бельгии паспортной резидентуры, который сводился к следующему. В качестве прикрытия и опорной базы для развертывания работы по закупке паспортов и других документов используются магазины фирмы «Руа де Каучук», «Король Каучука», в которой Гроссфогель занимал пост одного из директоров. В качестве легализационной базы для советских военных разведчиков и пункта связи используется фирма по экспорту-импорту индустриальных отходов «Коди». Главным директором фирмы «Треппер» предлагал назначить Лео Гроссфогеля. Рассмотрев этот план, центр, исходя из изменившейся международной обстановки, возрастания угрозы начала войны в Европе, принял решение об использовании фирмы «Король Каучука» в качестве базы для резидентуры связи. Это решение было обусловлено тем, что центр имел в ряде стран Западной Европы довольно сильные разведывательные группы, располагающие реальными возможностями добывать необходимую информацию о военно-экономическом положении Германии, ее планах и намерениях. Однако эти группы не имели автономных линий связи с центром и в случае войны могли оказаться бездействующими. По замыслу центра, на базе фирмы «Король Каучука» создается сеть филиалов в скандинавских странах — Стокгольм, Копенгаген, Хельсинки, возглавляемых советскими разведчиками, которые используются в качестве пунктов связи. Основное требование, которое предъявлялось к создаваемой организации, заключалось в том, чтобы она выдержала испытания военного времени и обеспечила надежную связь центра с разведывательными группами в европейских странах и прежде всего в Германии. По предложению начальника разведывательного управления Красной Армии, армейского комиссара второго ранга Яна Карловича Берзина, который особое внимание уделял подбору руководящих кадров для зарубежных звеньев разведки, резидентом создаваемой резидентуры связи был назначен Треппер, а его помощником Гроссфогель. Центр всесторонне оценивал положительные и отрицательные качества и того, и другого, учитывал все их плюсы и минусы. Обращает на себя внимание нестандартный подход к оценке подбираемых для разведки людей, четкое описание их качеств. Треппер, например, так характеризовался его руководителем. На основании проделанной Отто работы, а также впечатлений от личной беседы с ним, считаю, что он заслуживает доверия. Считаю его человеком с революционным нутром.